Статья 2. Вернемся к прерванной нити изложения. История учредительного национального собрания со времени июньских дней — это история господства и разложения республиканской фракции буржуазии. Фракции, известные под названием трехцветных республиканцев, чистых республиканцев, политических республиканцев, формальных республиканцев и так далее. Эта фракция составляла при буржуазной монархии Луи Филиппа официальную республиканскую оппозицию и в силу этого была общепризнанной составной частью тогдашнего политического мира. Она имела своих представителей в палатах и пользовалась значительным влиянием в печати. Ее парижский орган «Националь» считался в своем роде столь же респектабельным, как журнал «Де Деба». Поэтому ее положению при конституционной монархии соответствовал и ее характер. Она не была сплоченной какими-нибудь крупными общими интересами и обособленной специфическими условиями производства фракции буржуазии. Это была клика, состоявшая из республикански настроенных буржуа, писателей, адвокатов, офицеров и чиновников, влияние которой опиралось на антипатию страны к личности Луи Филиппа, на воспоминания о Первой Республике, на республиканские верования кучки мечтателей, а главное, на французский национализм, ненависти которого к Венским трактатам и к союзу с Англией она никогда не давала остыть. Венские трактаты. Договоры, заключенные в Вене в мае-июне 1815 года между государствами, участниками наполеоновских войн. При Луи Филиппе «Националь» был обязан присоединением к нему значительной части его сторонников тому скрытому империализму, который именно поэтому смог впоследствии при республике выступить в лице Луи Бонапарта против самого «Националь» как победоносный конкурент. Против финансовой аристократии «Националь» боролся, как и вся остальная буржуазная оппозиция. Полемика против бюджета, во Франции целиком совпадавшая с борьбой против финансовой аристократии, доставляла слишком дешевую популярность и слишком обильный материал для пуританских передовиц, чтобы ее не эксплуатировать. Промышленная буржуазия была благодарна «Националь» за его холопскую защиту французской покровительственной системы, защиту, с которой он, впрочем, выступил больше из национальных, чем из политико-экономических побуждений. Вся же буржуазия в целом была благодарна ему за его злостные наветы на коммунизм и социализм. Впрочем, партия «Националь» была чисто республиканской, то есть она требовала республиканской формы буржуазного господства вместо монархической и, прежде всего, для себя львиной доли участия в этом господстве. Об условиях этой политической перемены она имела самые смутные представления, зато ей было ясно, как божий день, и на банкетах в пользу реформы к концу царствования Луи Филиппа это явно обнаружилось, что она не популярна в среде демократических мелких буржуа и особенно в среде революционного пролетариата. Эти чистые республиканцы, как и подобает чистым республиканцам, были уже совсем готовы для начала удовольствоваться регентством герцогини Орлеанской, когда вспыхнула февральская революция, доставившая их наиболее видным представителям места во временном правительстве. Они, разумеется, с самого начала располагали доверием буржуазии и большинством в учредительном национальном собрании. Социалистические элементы временного правительства были тотчас же исключены из исполнительной комиссии, образованной национальным собранием после его открытия. А вспышкой июньского восстания партия «Националь» воспользовалась для того, чтобы дать отставку и самой исполнительной комиссии и таким образом избавиться от своих ближайших соперников, от мелкобуржуазных или демократических республиканцев, Ледрюр-Лена и других. Кариньяк, генерал буржуазной республиканской партии, который командовал июньской бойней, занял место исполнительной комиссии, получив своего рода диктаторскую власть. Мараст, бывший главный редактор «Националь», стал бессменным председателем учредительного национального собрания. Министерские портфели, как и все остальные важнейшие посты, достались чистым республиканцам. Таким образом, действительность превзошла самые смелые ожидания фракции буржуазных республиканцев издавна считавшей себя законной наследницей юльской монархии. Но эта фракция достигла господства не так, как она мечтала при Луи Филиппе, не путем либерального бунта буржуазии против трона, а в результате разгромленного с помощью картечи восстания пролетариата против капитала. То, что представлялось ей самым революционным событием, в действительности оказалось самым контрреволюционным событием. Плод упал к ее ногам, но он упал с древа познания, а не с древа жизни. Исключительное господство буржуазных республиканцев продолжалось лишь от 24 июня до 10 декабря 1848 года. Результаты его свелись к составлению республиканской конституции и объявлению Парижа на осадном положении. Новая конституция была в сущности не более как республиканизированным изданием конституционной хартии 1830 года. Конституционная хартия, принятая после буржуазной революции 1830 года во Франции, являлась основным законом июльской монархии. Хартия формально провозглашала суверенные права нации, несколько ограничивая власть короля. Высокий избирательный ценз июльской монархии, отстранявший от политической власти даже значительную часть самой буржуазии, был несовместим с существованием буржуазной республики. Февральская революция немедленно провозгласила вместо этого ценза прямое всеобщее избирательное право. Буржуазные республиканцы не могли вычеркнуть это событие, им пришлось довольствоваться добавлением ограничительного пункта, в силу которого от избирателя требовалось шестимесячное проживание в той местности, где он выбирает. Старая организация управления, муниципалитетов, суда, армии и так далее осталась нетронутой. Кое-какие изменения, внесенные Конституцией, касались не содержания, а оглавления, не вещей, а названий. Свобода личности, печати, слова, союзов, собраний, преподавания, совести и так далее, непременный генеральный штаб свобод 1848 года были облачены в конституционный мундир, делавший их неуязвимыми. Каждая из этих свобод провозглашается безусловным правом французского гражданина, но с неизменной оговоркой, что она безгранична лишь в той мере, в какой ее не ограничивают равные права других и общественная безопасность, или законы, которые именно и должны опосредствовать эту гармонию индивидуальных свобод друг с другом и с общественной безопасностью. Например, граждане имеют право объединяться в союзы, организовывать мирные и невооруженные собрания, подавать петиции и высказывать свое мнение в печати и любым другим способом. Пользование этими правами не знает иных ограничений, кроме равных прав других и общественной безопасности. Глава 2 французской конституции, статья 8. Преподавание свободно. Свободой преподавания можно пользоваться на условиях, предусмотренных законом и под верховным надзором государства. Там же статья 9. Жилище каждого гражданина неприкосновенно. Неприкосновенность эта может быть нарушена лишь с соблюдением форм, предписанных законом. Глава 2, статья 3. И так далее. Поэтому Конституция постоянно ссылается на будущие органические законы, которые должны дать подробные истолкования этим оговоркам и так урегулировать пользование этими неограниченными свободами, чтобы они не сталкивались ни друг с другом, ни с общественной безопасностью. В дальнейшем эти органические законы были созданы друзьями порядка, и все эти свободы были так урегулированы, что буржуазия может ими пользоваться, не встречая никакого препятствия со стороны равных прав других классов. Там, где она совершенно отказала в этих свободах другим или позволила им пользоваться при условиях, каждой из которых была полицейской ловушкой, это делалось всегда только в интересах общественной безопасности, то есть безопасности буржуазии, как это и предписывает Конституция. Поэтому впоследствии на Конституцию с полным правом ссылались обе стороны, как друзья порядка, упразднившие все эти свободы, так и демократы, требовавшие возврата всех этих свобод. Каждый параграф Конституции содержит в самом себе свою собственную противоположность, свою собственную верхнюю и нижнюю палату, свободу в общей фразе, упразднение свободы в оговорке. Следовательно, пока имя свободы окружалось почетом и лишь ставились препятствия ее действительному осуществлению, разумеется, на законном основании, до тех пор конституционное существование свободы оставалось невредимым, неприкосновенным, как бы основательно ни было уничтожено ее существование в повседневной действительности. Эта конституция, сделанная неприкосновенной таким хитроумным способом, имела, однако, подобно Ахиллесу, одно уязвимое место, только этим местом была не пята, а голова, или лучше сказать, две ее головы, которыми увенчивалось все здание, законодательное собрание с одной стороны и президент с другой. Стоит только бегло ознакомиться с Конституцией, чтобы увидеть, что лишь те статьи безусловны, носят позитивный характер, лишены противоречий, исключают всякие ложные толкования, в которых определяется отношение президента к законодательному собранию. Тут для буржуазных республиканцев дело ведь шло о том, чтобы создать надежную позицию самим себе. Статьи 45-70 Конституции так составлены, что национальное собрание может устранить президента конституционным путем, тогда как президент может устранить национальное собрание лишь неконституционным путем, лишь устраняя самую конституцию. Здесь, следовательно, конституция сама призывает к своему насильственному уничтожению. Конституция не только, подобно хартии 1830 года, канонизирует разделение властей, но и доводит это разделение до невыносимого противоречия. Игра конституционных сил, как Дизо называл парламентскую грызню между законодательной и исполнительной властью, по Конституции 1848 года ведется все время ва-банк. С одной стороны, 750 народных представителей, избранных всеобщим голосованием и пользующихся правом переизбрания, образуют бесконтрольное, не подлежащее роспуску неделимое национальное собрание, которое облечено неограниченной законодательной властью, окончательно решает вопросы о войне, мире и торговых договорах. Одно лишь обладает правом амнистии и благодаря непрерывности своих заседаний постоянно остается на авансцене. С другой стороны, президент со всеми атрибутами королевской власти, с правом назначать и смещать своих министров, независимо от национального собрания, со всеми средствами исполнительной власти в руках, раздающие все должности и тем самым распоряжающиеся во Франции судьбой по меньшей мере 1,5 миллионов людей, так как именно такое количество лиц материально зависит от 500 тысяч чиновников и от офицеров всех рангов. Ему подчинены все вооруженные силы, он пользуется привилегией помилования отдельных преступников, роспуска частей национальной гвардии и смещения, согласия Государственного Совета, избранных самими гражданами генеральных, кантональных и муниципальных советов. Ему же предоставлены почин и руководящая роль при заключении всех договоров с иностранными державами. В то время как собрание, оставаясь вечно на подмостках, становится объектом повседневной и публичной критики, президент ведет скрытую от взоров жизни на Елисейских полях, имея, однако, перед глазами и в сердце статью 45 Конституции, ежедневно напоминающую ему «Фрэр, иль фо мурир» — «Брат, готовься к смерти». Приветствие, с которым обращаются друг к другу при встрече члены католического монашеского ордена траппистов. «Твоя власть кончается на 4-м году твоего избрания, во 2-е воскресенье прекрасного месяца мая. Тогда конец твоему величию. 2-го представления этой пьесы не будет. И если у тебя есть долги, постарайся выплатить их вовремя из назначенных тебе Конституцией 600 тысяч франков жалования, если, конечно, ты не предпочитаешь отправиться в Клиши во 2-й понедельник прекрасного месяца мая». Клиши. Долговая тюрьма в Париже в 1826-1867 годах. Если Конституция таким образом предоставляет президенту фактическую власть, Она зато старается обеспечить за национальным собранием моральную силу. Но не говоря о том, что моральную силу невозможно создать параграфами закона, Конституция в данном случае снова сама себя опровергает, предписывая, что президент избирается всеми французами прямым голосованием. В то время как голоса всей Франции разбиваются между 750 членами национального собрания, в этом случае они, напротив, сосредоточиваются на одной личности. В то время как каждый отдельный депутат является представителем лишь той или другой партии, того или другого города, того или другого пункта, или даже просто представляет необходимость избрать одного из 750 депутатов, когда не уделяется особого внимания ни сути дела, ни самой личности избираемого, президент является избранником нации, и его выборы — крупный козырь, пускаемый в ход с суверенным народом раз в 4 года. Выборное национальное собрание связано с нацией метафизически. Выборный же президент связан с ней лично. Национальное собрание, правда, отображает в лице своих отдельных представителей многообразные стороны национального духа, зато в президенте национальный дух является воплоти. По сравнению с национальным собранием, президент является носителем своего рода божественного права. Он — правитель народной милостью. Фетида, морская богиня, предсказала Ахиллесу смерть во цвете лет. Фетида, в греческой мифологии морская богиня, мать Ахилла, предупредившая его не высаживаться первым на берег у Трои, первого высадившегося, ждала смерть. Конституция, имеющая подобно Ахиллесу уязвимое место, подобно Ахиллесу же предчувствовала, что ей суждено преждевременно умереть. Фетиде незачем было оставлять море, чтобы выдать эту тайну учредителям республики, чистым республиканцам. Им стоило только бросить взгляд с заоблачных высот своей идеальной республики на грешную землю, чтобы увидеть, что дерзость роялистов, бонапартистов, демократов, коммунистов и их собственная непопулярность росли с каждым днем, по мере того, как они приближались к завершению своего великого законодательного произведения искусства. Они старались перехитрить судьбу конституционной уловкой посредством статьи 111 Конституции, в силу которой всякое предложение о пересмотре Конституции подлежит троекратному обсуждению с перерывом между этими обсуждениями в целый месяц, и должно быть принято по меньшей мере 3/4 голосов, причем необходимо участие в голосовании не менее 500 членов национального собрания. Но это было лишь бессильной попыткой обеспечить за собой силу на тот пророчески уже предвидимый ими случай, когда они станут парламентским меньшинством, обеспечить силу, которая с каждым днем все более ускользала из их слабых рук уже теперь, когда они располагали парламентским большинством и всеми средствами правительственной власти. Наконец, в особом мелодраматическом параграфе Конституция вверяет себя бдительности и патриотизму всего французского народа и каждого отдельного француза, после того, как она в одной из предыдущих статей верила бдительных и патриотических французов нежному уголовному попечению, нарочно для того изобретенного ею от кур, Верховного суда. Такова была Конституция 1848 года, которая 2 декабря 1851 года была не спровергнута не головой человека, а прикосновением одной лишь шляпы. Правда, эта шляпа была наполеоновской треуголкой. В то время как буржуазные республиканцы в собрании измышляли, обсуждали и голосовали эту конституцию, Кавиньяк вне собрания держал Париж на осадном положении. Осадное положение Парижа было акушером учредительного собрания при его родовых муках во время рождения республики. Если конституция позже была отправлена на тот свет штыками, то не надо забывать, что штыки же, обращенные при этом против народа, были призваны охранять ее еще в материнской утробе и помочь ей появиться на свет. Предки добропорядочных республиканцев прошли символом Конституции трехцветным знаменем по всей Европе. Добропорядочные республиканцы в свою очередь сделали изобретение, само проложившее себе дорогу по всему континенту, но с неостывающей любовью все снова возвращавшееся во Францию, пока оно не приобрело теперь право гражданства в половине французских департаментов. Это изобретение — осадное положение. Превосходное изобретение, периодически применяемое в каждом из следующих друг за другом кризисов в ходе французской революции. Но казарма и бивуак, тяжесть которых таким образом периодически взваливалась на французское общество, чтобы подавить его сознание и утихомирить его, сабля и ружье, которым периодически предоставлялось творить суд и управлять, опекать и подвергать цензуре, исправлять обязанности полицейского и ночного сторожа, усы и солдатский мундир, периодически провозглашаемые высшей мудростью общества и его наставниками, как могли казармы, бивуак, сабли и ружье, усы и солдатский мундир не прийти, наконец, к выводу? Лучше спасти общество раз навсегда, провозгласив свой собственный режим главенствующим и совершенно избавив буржуазное общество от забот самоуправления. Казармы, бивуак, сабли и ружье, усы и солдатский мундир тем более должны были прийти к такой мысли, что не могли рассчитывать в этом случае на лучшую плату чистоганам за свои более серьезные заслуги. Тогда как при только периодическом осадном положении и временном спасении общества по приказу той или другой фракции буржуазии, на их долю припадало мало существенного, кроме нескольких убитых и раненых и нескольких кривых улыбок со стороны буржуа. Почему бы войску не попробовать, наконец, разыграть осадное положение в собственных интересах и в свою собственную пользу, и вместе с тем подвергнуть осаде кошельки буржуа? Не надо, впрочем, забывать, заметим мимоходом, что полковник Бернар, тот самый председатель военных комиссий, который при Кавиньяке сослал без суда 15 тысяч повстанцев, в эту минуту опять находится во главе действующих в Париже военных комиссий. Бернар, французский полковник, возглавлял военные комиссии, осуществлявшие расправу над участниками июньского восстания 1848 года в Париже. После государственного переворота 2 декабря 1851 года один из организаторов судебных преследований — республиканцев-антибонапартистов. Если добропорядочные, чистые республиканцы, объявив Париж на осадном положении, тем самым насадили питомник, в котором впоследствии предстояло вырасти преторианцам 2 декабря 1851 года, то им зато принадлежит другого рода заслуга. Вместо того, чтобы разжигать национальное чувство, как они это делали при Луи Филиппе, теперь, когда в их распоряжении оказалась вся сила нации, они присмыкаются перед иностранными державами, и вместо того, чтобы освободить Италию, позволяют австрийцам и неаполитанцам снова поработить ее. Избрание Луи Бонапарта в президенты 10 декабря 1848 года положила конец диктатуре Кавиньяка и учредительному собранию. Преторианцами в Древнем Риме называли привилегированную личную гвардию полководца или императора. Преторианцы постоянно участвовали во внутренних смутах и нередко возводили своих ставленников на престол. Здесь имеется в виду общество 10 декабря. Позволили неаполитанцам снова поработить ее. Имеется в виду совместное участие Неаполитанского королевства и Австрии в интервенции против Римской республики в мае-июле 1849 года. Статья 44 Конституции гласит: «Президентом Французской республики не может быть тот, кто когда-либо терял свое звание французского гражданина». Первый президент Французской республики, Луи Наполеон Бонапарт, не только потерял свое звание французского гражданина, не только был специальным констеблем в Англии, он был к тому же натурализованным швейцарцем. Маркс имеет в виду следующие факты из биографии Луи Бонапарта. В 1832 году Луи Бонапарт принял швейцарское гражданство в кантоне Тургау. В 1848 году, во время пребывания в Англии, Луи Бонапарт добровольно вступил в число специальных констеблей. В Англии — полицейский резерв из гражданских лиц. О значении выборов 10 декабря я подробно говорил в другом месте, здесь я не буду к этому возвращаться. Достаточно заметить, что они представляли реакцию крестьян, которым пришлось нести издержки февральской революции, против других классов нации, реакцию деревни против города. Они встретили большое сочувствие в армии, которой республиканцы из Националь не доставили ни славы, ни прибавки к жалованию, среди крупной буржуазии, приветствовавшей Бонапарта как переходную ступень к монархии, среди пролетариев и мелких буржуа, приветствовавших его как кару за Кавиньяка. Ниже мне представится случай подробнее остановиться на отношении крестьян к французской революции. Период от 20 декабря 1848 года до роспуска учредительного собрания в мае 1849 года охватывает историю гибели буржуазных республиканцев. После того, как они основали республику для буржуазии, прогнали с арены революционный пролетариат и на время заткнули рот демократической мелкой буржуазии, они сами были отстранены массой буржуазии, которая с полным правом завладела этой республикой как своей собственностью. Но эта буржуазная масса была роялистской, одна часть ее крупные земельные собственники господствовала во время реставрации и была поэтому легитимистской. Другая часть, финансовые тузы и крупные промышленники, господствовала при июльской монархии и была поэтому орлеанистской. Высшие чины армии, университета, церкви, адвокатуры, академии и прессы распределялись, хотя и в различной пропорции, между теми и другими. Обе эти части буржуазии нашли здесь, в буржуазной республике, не носившей ни имени Бурбонов, ни имени Орлеанов, а имя капитала, государственную форму, при которой они могли господствовать сообща. Уже июньское восстание объединило их в партию порядка. Теперь наступила пора устранить клику буржуазных республиканцев, удерживавших еще позиции в национальном собрании. Насколько зверски эти чистые республиканцы злоупотребили физической силой по отношению к народу, настолько трусливыми, робкими, малодушными, беспомощными, неспособными к борьбе оказались они теперь, отступив, когда надо было отстоять свой республиканизм и свои права законодателей против исполнительной власти и роялистов. Мне незачем здесь рассказывать позорную историю их разложения. Это было исчезновение, а не гибель. Они навсегда сыграли свою роль. В следующем периоде они фигурируют и в собрании, и вне его, лишь как тени прошлого. Тени, которые, кажется, вновь оживают, как только дело идет опять об одном лишь названии республики, и как только революционный конфликт грозит опуститься до самого низкого уровня. Замечу мимоходом, что газета «Националь», давшая этой партии свое имя, в следующем периоде переходит на сторону социализма. Прежде чем расстаться с этим периодом, мы должны бросить еще ретроспективный взгляд на те две силы, которые жили в брачном союзе от 20 декабря 1848 года до конца учредительного собрания, из которых одна уничтожила другую 2 декабря 1851 года. Я имею в виду Луи Бонапарта с одной стороны и партию объединенных роялистов, партию порядка, партию крупной буржуазии с другой. Приступив к обязанностям президента, Бонапарт сразу же составил министерство из партии порядка с Аделоном Барро во главе, заметьте, со старым вождем самой либеральной фракции парламентской буржуазии. Господин Барро поймал-таки, наконец, министерский портфель, призрак которого преследовал его с 1830 года. Более того, портфель премьер-министра в этом министерстве. Но он достиг этого не так, как он мечтал при Луи Филиппе, не в качестве самого передового лидера парламентской оппозиции, а в качестве союзника всех своих заклятых врагов, иезуитов и легитимистов, и притом задачей уложить в могилу парламент. Он повел, наконец, невесту к венцу, но только после того, как она была обесчещена. Сам Бонапарт как будто совершенно стушевался. За него действовала партия порядка. На первом же заседании Совета министров было решено отправить экспедицию в Рим, причем сговорились устроить это за спиной национального собрания, а средства вырвать у него под ложным предлогом. Таким образом, министерство начало свою деятельность обманом национального собрания и тайным заговором с иностранными абсолютистскими державами против революционной Римской республики. Таким же способом и при помощи тех же приемов Бонапарт подготовил свой переворот 2 декабря против Раэлийского законодательного собрания и его конституционной республики. Не забудем, что та самая партия, которая 20 декабря 1848 года составила Бонапартовское министерство, 2 декабря 1851 года составляла большинство законодательного национального собрания. В августе учредительное собрание приняло решение разойтись не раньше, чем будет выработан и обнародован целый ряд органических законов, которые должны были дополнить Конституцию. 6 января 1849 года партия порядка устами депутата Рато предложила собранию оставить в покое органические законы и принять лучшее решение о своем собственном роспуске. Не только министерство с господином Аделоном Баро во главе, но и все роялистские депутаты национального собрания теперь повелительно твердили ему, что его роспуск необходим для восстановления кредита, для упрочения порядка, для того, чтобы положить конец неопределенному временному состоянию и основать нечто окончательное, что собрание мешает продуктивной работе нового правительства и хочет продолжать свое существование только из злобного упрямства, и что оно надоело стране. Эти выпады против законодательной власти Бонапарт намотал себе на ус, выучил их наизусть, и 2 декабря 1851 года доказал парламентским роялистам, что он кое-чему у них научился. Он обратил против них их же собственные лозунги. Министерство Баро и партия порядка пошли дальше. Они инспирировали по всей Франции петиции к национальному собранию, в которых его любезно просили исчезнуть. Таким образом, они повели бой против национального собрания, этого конституционно организованного выражения народной воли, неорганизованные народные массы. Они научили Бонапарта апеллировать против парламентских собраний к народу. 29 января 1849 года настал, наконец, день, когда учредительному собранию пришлось решать вопрос о своем собственном роспуске. В этот день здание, где происходили его заседания, было занято войсками. Генерал партии порядка Шангарнье, в руках которого было соединено Верховное командование Национальной гвардии и линейными войсками, производил большой смотр войскам в Париже, словно накануне сражения. Объединенные роялисты угрожали собранию применением силы, если оно не проявит сговорчивости. Оно оказалось сговорчивым, выторговав себе только очень кратковременную отсрочку. Чем же было 29 января, как не куп д'этат, государственным переворотом 2 декабря 1851 года, только совершенным роялистами в союзе с Бонапартом против Республиканского национального собрания? Господа роялисты не заметили или не хотели заметить, что Бонапарт воспользовался событиями 29 января 1849 года, чтобы заставить часть войска продефилировать перед собой у Тюильрийского дворца, что он жадно ухватился именно за этот первый открытый призыв к военной силе против силы парламента, чтобы намекнуть им о Калигуле. Они, разумеется, видели только своего Шангарнье. Калигула, 12-41 годы. Римский император с 37 по 41 год. Римский император Калигула был возведен на престол Петрианской гвардией. Один из мотивов, особенно побуждавших партию порядка насильственно сократить жизнь учредительного собрания, заключался в дополняющих Конституцию органических законах, законе об образовании, законе о вероисповедании и других. Объединенным роялистам было крайне важно выработать эти законы самим, не допустив, чтобы они были изданы сделавшимися недоверчивыми республиканцами. Однако в числе этих органических законов был также закон об ответственности президента республики. В 1851 году законодательное собрание как раз было занято разработкой такого закона, когда Бонапарт предупредил этот куб, удар, решительное действие, своим куб 2 декабря. Чего бы только не дали объединенные роялисты во время своей парламентской зимней кампании 1851 года за то, чтобы иметь готовый закон об ответственности президента, и притом закон, выработанный недоверчивым, враждебным республиканским собранием. После того, как учредительное собрание 29 января 1849 года само сломало свое последнее оружие, министерство Баро и друзья порядка принялись беспощадно травить его. Они не упускали ни одного случая, чтобы унизить его, и вынудили у бессильного и отчаявшегося в самом себе собрания законы, лишившие его последнего остатка уважения со стороны общества. У Бонапарта, поглощенного своей навязчивой наполеоновской идеей, хватило дерзости публично использовать это унижение парламентской власти. А именно, когда Национальное собрание 8 мая 1849 года выразило порицание министерству за занятие Чивита Векки генералом Удино и приказало вернуть римскую экспедицию к приписываемой ей цели, Бонапарт в тот же вечер опубликовал в Монитер письмо к Удино, в котором он поздравлял генерала с его геройскими подвигами и, в противоположность занимающимся бумагоморанием парламентариям, уже принимал позу великодушного покровителя армии. Роялисты посмеивались над этим, они были уверены, что они его дурачат. Наконец, когда Маррас, председатель учредительного собрания, усомнившись на минуту в безопасности национального собрания, вызвал на основании Конституции одного полковника с его полком, тот отказался явиться на вызов, ссылаясь на дисциплину, и предложил Марасту обратиться к Шангарнье, который отказал Марасту, язвительно заметив, что он не любит байонет интеллигент, мыслящих штыков. В ноябре 1851 года объединенные роялисты, готовясь начать решительную борьбу с Бонапартом, пытались в своем пресловутом законопроекте квесторов провести принцип непосредственного вызова войск председателем национального собрания. Квесторами в законодательном собрании называли уполномоченных по ведению хозяйства, финансов и охране его безопасности, по аналогии с древнеримскими квесторами. Законопроект о предоставлении права вызова войск председателю национального собрания был внесен квесторами-роялистами Лекло, Базом и Пана 6 ноября 1851 года и после острых дебатов отклонен 17 ноября. Один из их генералов, Лефло, подписал законопроект. Но тщетно голосовал за него Шангарнье, тщетно Тьер превозносил осмотрительную мудрость покойного учредительного собрания. Военный министр Сен-Тарно ответил ему так, как Шангарнье ответил Марасу, и его ответ был покрыт аплодисментами горы. Лефло. Адольф Эммануэль Шарль. 1804-1887 годы. Французский генерал и политический деятель, представитель партии порядка. В период Второй Республики депутат учредительного и законодательного собраний. Леруа де Сент-Арно, Арман Жак Ашиль. 1801-1854 годы. Французский маршал, бонапартист. Один из организаторов государственного переворота 2 декабря 1851 года. Военный министр в 1851-1854 годах. Так партия порядка, еще будучи лишь министерством, а не национальным собранием, сама заклеймила парламентарный режим. И она поднимает крик, когда переворот 2 декабря 1851 года изгоняет его из Франции. Пожелаем ему счастливого пути.